Понаблюдав за Гарри, мальчиком, способным, если верить пророчеству, победить Волдеморта, и понаблюдав за вами, мистер Найт, я сделал выводы. Простые выводы. Том так или иначе возродился бы, ведь я точно знал, что его душа не покинула этот мир, хоть я и не знал, как он смог удержаться здесь. Понаблюдав за Гарри, я пришел к неутешительным выводам о том, что в ближайшие 10, 15 и даже 20 лет от него не стоит ждать даже приближения по уровням силы и навыков к Волдеморту. Он мог победить лишь только удачей. Чтобы это понять, не нужно быть многоопытным мудрецом. Увы, Гарри не оправдал и толики надежд, понурился директор. Но можно ли считать одной из причин подобного то, в каких условиях он жил? Безусловно, директор откинулся на спинку кресла, лицом выражая всю свою скорбь. Я совершил ошибку. Как много раз до этого, как много раз после. Знаете, мистер Найт, перед вступлением в Орден Феникса все приглашенные проходят тщательную проверку. Дурсли, как на них ни посмотри в то время, были великолепной семьей, дружной и любящей. Лили, Дамблдор посмотрел на меня, мать Гарри. Да, знаю. Лили очень плохо отзывалась о своей сестре, но что значит слова против фактов? Перед вступлением Лили и Джеймса в Орден была проведена проверка. Если коротко, то и сама Лили была не подарок, а в испорченных отношениях виноваты как сама Лили, так и ее сестра, Петуния. Но не было ничего, что могло бы негативно сказаться на отношении Дурсли к юному Гарри. Я даже попросил присмотреть за ними одну свою старую знакомую. Я просчитался дважды. Директор сгреб десяток лимонных долек с вазочки и, вновь откинувшись на спинку кресла, поднес одну ко рту. Его правая рука была явно под иллюзией, но подвижность потеряла изрядно. Я не учел, что Дурсли будут без любви относиться к мальчику, а моя знакомая. Взросление и жизнь в послевоенных условиях, в разрухе, голоде, холоде и смертях от любой мелочи. Я не учел, что в ее мировоззрении для нормально живет, хорошо себя чувствует, будет достаточно того, что у Гарри есть крыша над головой, одежда и какая-то еда. Это моя ошибка. Я вас понял, директор, вновь кивнул я, протягивая руку к оставшимся в вазочке долькам. Ваш взор обратился на меня, но что-то я не чувствовал направляющей руки. А вы бы приняли внимание и помощь с моей стороны, вы не доверяли собственной тени, что разумно, в магическом-то мире. Нет, пожалуй, это было бы подозрительно. Вот и я так посчитал. Посчитал, но искал любую возможность дать вам знания. Вернул все книги в запретную секцию, когда-либо изъятые всеми директорами. Каждый директор, мистер Найт, имеет возможность на своей должности изъять 5 книг, не соответствующих изменившейся за века магической морали. Искал любой повод отправить вас в запретную секцию. Но на первом курсе вы проявили поразительную отчужденность от любых событий в замке. А на втором уже и сами, вместе с мисс Грейнджер, справились с этой задачей. Но зачем вам так нужно, чтобы я озвучил очевидное? Директор чуть улыбнулся, сверкнув очками-половинками. Вы, как сила не от мира сего, способны игнорировать пророчество. На это была моя ставка. Я понял, какой вы человек, понял ваше стремление и уверился, что если Волдеморт воскреснет, то так или иначе вы не оставите это просто так. Вы даже не представляете, мистер Найт, сколько раз я пытался лично противостоять ему и одержать победу. Всякий раз получалась какая-то нелепица. В итоге все силы были брошены на непрямое противостояние и сдерживание его агрессии, сдерживание пожирателей, сведение жертв к минимуму, лишение его сил через людей, политику и влияние. Хм, раз уж мы начали говорить откровенно, то можно вопрос? Дамблдор утвердительно кивнул. К чему вся ситуация на первом курсе? На втором, третьем и так далее? Я не понимаю. Первым, директор немного удивленно приподнял одну бровь. Я не могу отказать моему давнему наставнику и другу в его просьбе, но и рассказать ее суть не могу. Касательно ваших же опасений, могу сказать, что пушок не способен причинить вред школьнику. Даже если ученику показалось бы, что его прямо сейчас растерзает Цербер, то максимум, что сделал бы пушок, залил несчастного слюной с головы до пят, да штанину подрал. Абсолютно любое магическое животное, находящееся на территории Хогвартса, подвергается подобному нерушимому магическому воздействию, чары самих основателей. Вся та полоса препятствий была хоть и травмоопасна, но безопасна. Я попытался совместить просьбу наставника, сопровождаемую финансовой поддержкой Хогвартса, с попыткой пленить дух Волдеморта. Зеркало Йейна лишь, довольно хитрый артефакт. Если его правильно настроить, то оно со временем пленит душу того, кто указан в этих настройках. Пленит и разрушит, как дементор, отправляя остаток прочь из мира. Сутки, столько нужно было профессору Квиреллу, чтобы дух Волдеморта был пленен. Но я недооценил самоотверженность мистера Поттера, и в итоге темный лорд отвлекся от зеркала, а ритуал сорвался. Тогда Василиск абсолютно безопасен был, пока вы его не убили. Даже если бы он получил приказ от самого Слизерина, то оцепенение – его предел. А как же Миртл? Сложно сказать наверняка, но ее тело имело следы оцепенения от взгляда, а только потом она умерла. Смерть же от взгляда настолько же бесследна, как и от Авады. А яд, Василиск способен менять свойства своего яда в широчайшем диапазоне. Да, я читал в книгах. Правда, обычно он использует мгновенно действующий смертельный, либо кислотный. Именно, мистер Найт, в одном из немногих сохранившихся своих трудов Слизерин написал ограничивающие заклинания, намертво прописанные в его творении. Василиск при укусе ученика мог бы оставить сильные шрамы и мощное болевое воздействие, а впоследствии, временный и безопасный паралич и сон. Он был создан Слизерином как идеальный охранник, способный в любой момент времени появиться в любом месте Хогвартса и защитить его от вторжения. Но дневник, как, а вот это очередная моя ошибка. Я не смог тогда, да и не смог бы сейчас, почувствовать подобный артефакт. Крестраж, вы ведь заметили, что он ничем не выделяется, если не знать, куда смотреть. Ну подумаешь, принесла девочка блокнотик с чарами. В Хогвартс каждый год проносит тысячи различных мелких поделок и зачарованных предметов. Если сигнальные чары бьют тревогу на очевидно темные артефакты, то на такие – нет. Да и сам я отнюдь не вездесущий, и о многом мне становится известно лишь после. А ведь и в самом деле, задумавшись, я выпил залпом оставшийся в кружке чай. Вы же не думали, что я это делаю специально? Непритворно удивился директор. Что же за история такая у вас там была? Очень неоднозначная и не говорящая вообще ни о чем. Директор, а вы знали, что Сириус невиновен? Нет, покачал тот головой. Вы ведь знаете нюансы Фиделиуса? Да, прочитано и изучено. Когда я предложил Джеймсу и Лили использовать в качестве хранителя тайны Сириуса, я руководствовался исключительно качествами юного в то время мистера Блэка. Он бы никогда не предал и под любыми пытками сохранил бы тайну. Это было логичным решением, правильным. Присутствие самого будущего хранителя на ритуале не обязательно, достаточно его крови. Я и подумать не мог, что они вместо Сириуса выберут Питера. Я до самого конца думал, что именно Сириус их предал, что, конечно, было странным, но сугубо технически возможным. Знаете, мистер Найт, я считаю категорически невозможным спасти тех, кто сам себе враг. А что насчет лжегрюма? Многие из тех, кто знает о том, что вы давным-давно знакомы, недоумевают, как можно было упустить из вида то, что он не настоящий. А это относится ко второй причине моего вступления об Окклюменции. А Ластер – жуткий параноик. Вот, мистер Найт, что о нем вы можете сказать? Я задумался не на шутку. Грюма я не знаю достаточно хорошо, но каждый раз он предстает в немного новом, другом амплуа. Это я и сказал директору. Правда, добавил я с усмешкой, есть еще постоянная бдительность. Дамблдор улыбнулся в ответ. Да, постоянная бдительность. Она настолько постоянна, что он держит Окклюменцию на максимуме, как, кстати, и вы, мистер Найт. Проблема общения с такими людьми заключается в том, что такие люди совсем не ощущаются эмпатически. Общение с ними, как со стеной. Особенно, если дело касается Аластера. Он может быть любым, и ты не знаешь, когда он настоящий. С вами немного проще, у вас есть характерные привычки, движения, набор улыбок. Но в эмпатии вы также пустые и словно не существуете. Я уверен, что вам кажется, будто это вы не хотите общаться с другими учениками. На самом деле, это им некомфортно с вами общаться. Вы знаете, что о вас думают. Нет, мне не интересно. Хотя конкретно сейчас, меня боятся. Далеко не все, нет. Вами восхищаются, вас уважают, вами любуются. Но при попытке с вами общаться дети просто теряются. Они вас просто не ощущают. Хоть какое-то ощущение от вас появляется в моменты колдовства, или же когда вы принудительно формируете вокруг себя магию, усиливая ее давление. Взрослых подобным смутить тяжело, но дети, у них возникает сильный диссонанс в голове от того, что вот вы, вас видно, вас слышно, от вас есть определенный запах, но вы не ощущаетесь. Как мне известно, немногие нашли в себе действительно желание и силы полноценно с вами общаться. Занятно, да. А Ластер абсолютно такой же из-за своей паранойи. Для меня до сих пор большой секрет, какой он, настоящий Аластер. Потому я и не удивился легкому несоответствию образа Барти Крауча-младшего. Это было вполне в духе Аластера. Материал-то он читал грамотно и так, как положено, с опытом и по схеме Академии Аврората. Я отнюдь не гений и не всемогущий, хотя многие решили иначе, слепо следуя за образом, который сами себе и придумали. Ясно, кивнул я, вздохнув. Но зачем вы вообще все это мне рассказываете? Просто вы, мистер Найт, относитесь ко мне совершенно нейтрально. Я уверен, что полученную информацию вы воспримете адекватно и никак ей не воспользуетесь, равно как и не выпустите в массы. А потом? Потом мне будет уже все равно, а сказать кому-то хотелось. Что же касается окклюменции, директор съел очередную лимонную дольку. Я не рассказывал вам об этом раньше, ибо мне это было невыгодно. Боюсь, что если бы вы знали эти нюансы, вы были бы подвержены эмоциям, не были бы столь решительны, не расправились бы с Вальдемартом так быстро, или вообще, покинули бы страну. А наши силы ограничены, а ДМП с Авроратом скованы по рукам и ногам законом, ну, а некоторые, куплены целиком и полностью. То есть вы намеренно давали мне все знания и позволяли пользоваться благами Хогвартса, чтобы я устранил Вальдемарта? Злитесь, или расстроены моим поступком? Ничуть. Я, в какой-то мере, предполагал подобное. Это хорошо, кивнул Дамблдор. Что же касается третьей темы, внемлите совету и опыту старика, научитесь снимать свою окклюменцию. Как я и говорил, я однажды тоже попал в такую же ловушку. Я отнюдь не безгрешен, мистер Найт. Я совершал ужасные вещи, идя к своей цели. Но однажды, Дамблдор прикрыл глаза, явно погружаясь далеко не в самые приятные воспоминания, обстоятельства, пересилить которые я не мог. Нелепая случайность, несчастный случай. Мой шок был так силен, что окклюменции не хватило. Она, словно воздушный шарик, лопнула, выпуская все, что я сдерживал долгие годы. Тяжесть моих грехов и поступков были помножены многократно. Дамблдор открыл глаза, глядя на меня как никогда серьезно и печально одновременно. До сих пор меня терзают призраки прошлого. Это, он поднял пораженную проклятием руку. Последствия одного из них, соблазн все вернуть был слишком силен, соблазн услышать всего пару фраз. Он около минуты смотрел на свою руку, решение проблемы темного лорда, оно сняло лишь один из многих грузов с моей души, но похоже, этого оказалось достаточно, чтобы я перестал цепляться за жизнь, но наверняка можно вылечить проклятие, нужно только больше специалистов, и, оставьте, мистер Найт, с легкой улыбкой отмахнулся Дамблдор, знаете, в детстве я и не помышлял о магии, никогда не хотел стать великим волшебником, я хотел быть рыцарем с мечом и щитом, глупо, правда, но жизнь, она расставила свои приоритеты, я не хотел становиться великим светлым, председателем Визингомата, и уж тем более, директором. Но кто меня спросил? Правда, директором я, все-таки, стал по своей воле. Но знаете, до этого я каждый отпуск паковал чемоданы и до самого 1 сентября уезжал куда-нибудь, лишь бы подальше от этого болота. Я полюбил учиться и учить, этим я давил в себе все плохие воспоминания и свои грехи. Но кто бы что ни думал, я простой человек. Простой, старый и уставший. Уставший нести свой крест. Вы ведь знаете, что смерть лишь начало нового, невероятного путешествия. Может быть, в другой раз я стану рыцарем, или космонавтом, или червем каким. Дамблдор явно куда-то поплыл своим сознанием, но взяв себя в руки, нашел в столе склянку с зельем и дрожащей рукой поднес ко рту, выпивая и откидываясь на спинку кресла. Посидев пару минут с закрытыми глазами, он вновь заговорил. Проклятие туманит разум. Лишь благодаря зельям Северуса и своей воле я еще держусь. Хотя последнее утекает как песок сквозь пальцы. Мистер Найт, директор посмотрел на меня. Не совершайте моих ошибок. Рано или поздно окклюменция слетит, в один миг высвобождая эмоции от каждого пережитого вами воспоминания, мгновения жизни. Потому она и относится к темным искусствам. Окклюменция способна нанести непоправимый вред волшебнику, если не найти баланс. И раз уж не так давно вопрос коснулся книг, директор взмахнул рукой, и откуда-то из глубин его кабинета прилетели по воздуху 6 старых и новых книг. Высшая светлая магия, сухо сказал директор. «Экземпляры есть в обычной секции, но их там днем с огнем не сыщешь. Мой вам подарок, как это?» Из стола директор достал простую игральную карту, на которой была изображена стрелочка. «Она укажет вам путь к волшебнику, с которым я обещал вас познакомить. Сам я, кажется, явно переоценил свои текущие возможности и не смогу лично сделать это. Но он вас узнает по карте, как и вы его. И все-таки, мистер Найт, как вы защитились от Авады Тома?» «Благодарю», — кивнул я, принимая книги и карту, и складывая их в сумку, тут же снятую с плеча. «Воспользовался одной из наших наработок. По проекту накопителя?» «Да, директор. Вы знакомы с физикой обычных людей?» «Да, и вполне неплохо», — кивнул Дамблдор, улыбнувшись в бороду. «Кажется, он окончательно пришел в себя. Не так давно, не больше 20 лет назад, я сильно увлекся фантастикой и теми чудесами, что выдумывают писатели-маглы. Вот и захотелось плотнее ознакомиться с их наукой, дабы иметь хоть какое-то представление о ней, иметь фундамент для полета фантазии. Мы представили, что магия – энергия. Энергия, в повседневном состоянии находящаяся в определенной фазе. Авада же потому и пробивает любые магические барьеры, что находится в противоположной фазе, игнорируя щиты и магию. И вы попросту инвертировали магию, а уже на ее основе создали протега достаточной мощности. Именно. Невероятно. Вот и еще одно доказательство того, что я вовсе не гений, а ведь все лежит на поверхности. Похоже, не зря некоторые гильдии начали активно ратовать за интеграцию магловского научного подхода и имеющейся базы в магическое видение мира. Ой, не зря, а уничтожили его похожим на дементоров методом. Да, как я понял, директор, дементоры переваривают душу, оставляя лишь ее основу, без личности, без воспоминаний, без опыта и разума, голое ядро, так сказать. Именно это я и сделал. А крестражи, как я понял, самоуничтожились из-за нарушения условий работы, нечего держать в мире, нет связи. Да, именно так они и действуют. Именно это я и планировал сделать посредством зеркала. Жаль, что не удалось, и вам пришлось совершить многое. Еще больше жаль, что из-за моих ошибок сложились факторы, способствующие самому появлению Темного Лорда. Что же, не буду больше тратить ваше время. Да и для Минервы нужно подготовить еще много разных бумаг, вводить ее в тонкости работы и в то, как жить на кноты, что выделяет министерство и попечители на Хогвартс, где деньги искать. Думаете сделать ее вашей преемницей на посту директора Хогвартса? А есть альтернативы? Директор поднялся со своего места, и я последовал его примеру. Нет, вот в этом и дело. Минерва справится, я уверен. А мне нужно будет как-то продержаться до лета. Умирать посреди учебного года – верх неприличия, не так ли? Дамблдор умудрился даже улыбнуться. Действительно, не поймут. Доброй ночи, директор. Добрый, мистер Найт. Уже в дверях я услышал его бормотание. Еще бы обезболивающее найти. Глава 43. Комментарий к глава 43. Вроде бы все написал, ничего не забыл, а если кажется, что забыл, значит это для продолжения. Походу, все. Второй шаг будет сразу и в этом же мире. Предстоят 2 или 3 года приключений, пока сам точно понять не могу. Технически, можно было бы продолжать первым шагом, но мне нужен осязаемый финал арки, так сказать, чтобы почувствовать выполненную работу. Возможно, глава немного изменится, но вряд ли. Скорее всего, появится мелкий эпилог. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7602 1582 8777 Яндекс 41001941917025 7 https money yandex.ru 41001941917025 7 Теперь и нарулейте. Стоя на астрономической башне и наблюдая за природой, давно сбросившей зимнее мрачное оцепенение, я размышлял. Почти 5 месяцев прошли с момента моего разговора с директором. Конечно же, я не стал ему больше доверять, не проникся симпатией или еще что-то. Собственно, не делал я попыток и оклюменцию снять, хотя просто для галочки вместе с Равиной рассчитал 2 метода ее снятия, быстрый и поэтапный. Поразительное затишье, Именно такими словами можно охарактеризовать ситуацию. Не происходило вообще ничего, словно никаких темных лордов и не было никогда. Ну, в школе, по крайней мере. Безусловно, этому есть простое объяснение. До Хогвартса вся эта пожирательская движуха так и не добралась, как и до власти, как и до большинства учеников. Для многих в школе это было лишь слухами, информацией, и то быстро исчезнувшей. Сейчас, когда весенняя погода начинает плавно переходить в лето, ситуация в Англии приходит в определенную норму. Фадж, оказывается, подал в отставку на следующий же день после визита Волдеморта в министерство, и теперь уже почти полгода у руля магической Англии находится Руфус Скримджер. Что это значит для всех? Да ничего особенного, разве что говорят, что его услуги не продаются, в отличие от Фаджа. По вопросу об оставшихся пожирателях, тут несколько сложнее. Те из них, кого можно назвать альтернативно одаренными личностями, довольно быстро ловятся ДМП и аврорами. Среди таких неудачников в основном идиоты, маньяки и убийцы. Те псы, кто поумнее да посообразительнее, в особенности из тех, кто не был пойман или откупился в прошлом, благополучно занимаются своими делами и родами. Скорее всего, они всегда относились к тем, кто присоединился к темному лорду либо под давлением, либо из ожиданий потенциальной политической и финансовой выгоды. Ну и черт с ними. Некоторые пожиратели сформировали небольшие банды, но без хорошего руководства были довольно быстро схвачены, расколоты как орехи, а жесткой и неподкупной рукой Скримджера казнены. Ну, если был состав преступлений, подводящих под высшую меру, нот. Там вообще отдельная история, освещаемая пророком аж на протяжении месяца. Оказывается, в магической медицине в принципе отсутствует понятие психических отклонений. Нет, понятно, что факты самих отклонений не отрицаются, как и различных болезней, но ветки колдомедицины, направленной на лечение подобного, просто не существует. Из-за случая с Ноктом, в Мунго собрали этакий консилиум, поспорили недели две, и в лучших магических традициях решили попросту выкрасть парочку специалистов из обычных людей. Идею на корню зарубил некий Смитвик и обратился к министру, мол, психическое здоровье магической части нации находится под угрозой, бла-бла-бла. В итоге при Мунго был организован небольшой такой институт по исследованию психических заболеваний магической и немагической природы. Как мне кажется, отсутствие такого понятия как психиатрия в магической медицине связано с тем, что волшебникам прекрасно известно о существовании души, о различных проклятиях и прочем. Органические же повреждения лечатся на раз. Свою роль играет и этакая замкнутость волшебников. Не от мира вокруг, от самих себя в том числе. Ну сошел кто-то с ума в своем доме, не показывается, помер потом благополучно, велика невидаль. Вот и получилось, что за долгие годы Теодор Нотт оказался третьим, черт его дери, пациентом в крохотном отделении психических заболеваний Мунго. При этом у него наблюдались очевидные психические отклонения, девиантное поведение и немотивированная агрессия с чуть ли не раздвоением личности, но при этом не было ни проклятий, ни органических изменений мозга, способных к этому привести, ни повреждений души. Это уже рассказывали ученики с Хаффлпаффа, имеющие выходы на Мунго. Сарафанное радио. В общем, Нотт послужил обществу. Но это не конец истории. Нотт-старший сообразил, что сыночек-то рискует превратиться в подопытного кролика, и быстренько его выкрал. Объединился с освободившимся из заключения Силвином, пытавшимся хоть как-то восстановить особняк своей семьи, и такой вот нехитрой компанией они отправились мстить. Ну, оно и понятно. Вот только отомстить лично мне – проблемка. Без подсказок было ясно, что не сдюжат, и они решили бить по важным мне людям. Узнал я об этом следующим образом. Конец февраля. Идем мы с Гермионой по коридорам замка. Вот буквально пару минут назад мы закончили все мыслимые и немыслимые расчеты по проекту накопителя, обменялись изученными данными по запретной секции. В общем, настроение приподнятое. Из-за угла выруливает Малфой со своей компанией. Изрядно прохудившейся компанией. Только Крэб и Гойл. При виде меня они как один побледнели, но к моему удивлению, не попытались свернуть в сторону, как делали обычно. Драко вынул из кармана мантии вскрытое письмо и молча протянул мне. Само собой, перед тем как взять его в руки, я магией проверил его на сюрпризы. Чисто. Часть письма была затерта магией, а на мой вопросительный взгляд, направленный на Драко, тот сглотнул и коротко ответил: личное. Ну, личное так личное. Оставшаяся часть письма, написанного явно нарциссой, говорила о нелепом нападении Ноктосыном, Силвином и пятеркой наемников. Дабы Драко не волновался, нарцисса сразу упомянула, что находится последнее время в компании его дрожайшей тетушки. Хоть имя и не указано, но сомнений возникнуть не может, что это за тетушка. В общем, эта тетушка так разошлась, что живыми и почти целыми смогли покинуть место стычки только Нот-младший и Силвин-младший. Это вызвало мое недовольство, и в течение недели я думал о том, где и как их найти, чтобы выразить оное в смертельно грубой форме, но делать это не пришлось. Через неделю после прочтения письма, в начале марта, пришло очередное письмо. Да нельзя официальное и на бумаге, а не пергаменте. Письмо пришло из Макуса, что меня удивило и насторожило. Еще больше меня удивило, что адресовано оно было Максимилиану Александру Блэк-Найту, что довольно подозрительно. Содержание его было простым и тревожным. Оказывается, Нотт и Силвин как-то добыли информацию о том, куда переехали Джон и Сара, и решили на них напасть, исполняя месть мне. Правда, как выяснилось, при переезде в Штаты, Найты прошли в том числе и через волшебные инстанции, и оказались зарегистрированы там как мои немагические опекуны. Оказывается, в Макуса очень хорошо налажен процесс сбора информации в других странах, и там выяснили, что являюсь единственно возможным потенциальным или уже фактическим главой рода Блэк, а это уже влияние. А еще американцы, как выяснилось, отнюдь не наплевательски относятся к различным слухам, и факт возрождения Волдеморта они восприняли как данность, как и мое вмешательство в его деятельность на турнире. А посему, за Найтами было организованное магическое наблюдение. Учитывая куда более жесткий контроль магического правопорядка в Штатах, незаконно прибывшие Нотт и Силвин сразу попали под колпак, и стоило им направить палочку на дом Найтов, как их тут же повязали американские Авроры. Вот, в общем, и конец. Почему конец? Пока добирались до Найтов, эти идиоты несколько раз подвергли статут раскрытию, убили несколько человек и несколько раз использовали непростительные. В магической Америке это смертная казнь. Такие дела. В остальном же, все было, как и всегда. Информация об оживлении нескольких родов, о начале их финансовой активности и прочем, действительно подтвердилась, но опять же через школьников, то и дело кто-нибудь рассказывал о том, как возобновлялась деятельность замороженных в 81 году предприятий и фирм. Невилл с энтузиазмом рассказывал о том, что заново начал функционировать магический ботанический сад, и несколько ферм по выращиванию важных для разных отраслей растений. Все это началось после смерти Волдеморта. Думается мне, что мое официальное появление в составе Визингамота навело других на мысль о том, что слать можно Министерство темным лесом в этом вопросе, а в зал наследия проникнуть тайно, что и было провернуто во время операции по выманиванию Поттера в министерство. Доступ к официальным ресурсам получили, хотели пустить на благое дело чистоты крови, но тут Волдеморт скончался, но не пропадать же добру, вот и запустили все, что было в имуществе, возобновили финансирование и прочее. Ну, это я так вижу, кто знает, как на самом деле. В учебе, кстати, тоже есть определенные подвижки. Списавшись несколько раз с леди Гринграсс, мы с Гермионой выбрали подходящие темы для научных публикаций. Гермионе относительно повезло, ведь в нашем с Флитвиком проекте требуется несколько типов ранее неиспользуемой трансфигурации. По колдомедицине получили 4 темы, по химерологии 4, и кучу литературы, чтобы не расслаблялись. По колдомедицине, кстати, практические занятия непосредственно по лечению отошли в сторону, и теперь лишь диагностика. Здесь все было много проще, а использовались какие-то подвиды магических мышек, крыс и кроликов. Там было неважно, кто именно на хирургическом столе, важны лишь нюансы в магическом отклике от диагностических заклинаний и умение читать те самые трехмерные графики, которые однажды показывала мне Дельфина. А практика по химерологии откладывается на неизвестный срок, ибо наука эта чертовски невыгодна для кошелька, и для всех будет лучше, если отправиться в химерологическое путешествие по магически скрытым доменам, лакунам и прочим природным или естественным пространственным складкам, для поиска, охоты и разбора различных нюансов. Пригревшись на почти что летнем солнышке, я сел на край астрономической башни и, свесив ноги, начал по-детски ими болтать. Что еще важного? Вот ты где? Позади меня раздался голос Гермионы, но это не стало для меня неожиданностью, ведь в магии я чувствовал ее приближение. Профессор Флитвик просил тебя найти. Пора приступать к первому практическому созданию накопителя. Гермиона встала рядом со мной практически на самый край башни и поправила выбившуюся из-за ветра прядку волос. Отлично. Бодро встав с края, я последовал за тут же развернувшейся девушкой. Уже через несколько минут мы добрались до тайной, насколько это возможно в Хогвартсе, лаборатории профессора. Флитвик уже был там и подготавливал различные материалы, начиная от дерева, заканчивая кристаллами, активно и забавно бегая от одного стола к другому. «А, мистер Найт», тут же улыбнулся профессор, «стоило только мне подойти поближе». «Отлично, просто прекрасно. Я проверил все ваши с мисс Грейнджер расчеты, сверился со своими, внес небольшие и совсем не обязательные правки. Вот», Флитвик взмахнул рукой в сторону стола, с которого тут же слетела папка с бумагами и слевитировала мне в руки. «Не очень толстая, страниц в 30. Ознакомьтесь, пожалуйста». Сказав это, Флитвик вернулся к своему занятию, расставлению различных материалов по одному ему ведомым местам. Я же сел вместе с Гермионой за стол, и мы быстро полистали, запомнили и поняли суть небольших изменений, касавшихся в основном материалов, и были пара нюансов по трансфигурации. Через десяток минут мы втроем уже стояли у специального большого стола со множеством рунных комплексов, выгравированных на нем. По воле волшебника, эти комплексы могли перемещаться по столу, изменяться в размерах и структуре, довольно удобно, и не нужно постоянно гравировать что-то по новой. Итак, Флитвик с улыбкой потирал руками, стоя на специальной табуреточке. Как мы с вами поняли, разнородные материалы нам не совсем подходят из-за, собственно, разнородности. Флитвик указал рукой на различные органические материалы, бруски дерева разных сортов, кости, еще какие-то непонятные штуки. Однако эксперимент мы с ними проведем, но после. Сейчас же займемся кристаллами с разными кристаллическими решетками. К сожалению, текущие магические возможности не позволяют работать с веществом на атомарном уровне. Да-да, не удивляйтесь, я очень хорошо подтянул свои знания в обычных научных дисциплинах. Мы с Гермионой улыбнулись профессору. Итак, продолжил он, приосанившись, мы, конечно, можем при помощи трансфигурации и трансмутации задать нужную структуру, но влиять выборочно не только на атомы, но даже на ячейки кристаллической решетки не можем. Самое мелкое, на что волшебник, при известных мне исходных, может повлиять, не намного меньше миллиметра. Потому, совсем уж уйти в миниатюризацию мы не можем. Но, Флитвик наставительно поднял указательный палец вверх, мы можем получить срезы кристаллов нужной нам формы. Лишнее отсекается просчитанным мисс Грейнджер заклинанием трансформации, относящимся к школе трансфигурации. В итоге мы получим нужные нам материалы. Просчитывал в основном Макс, вставила свои 5 кнатов Гермиона. Да даже и так, пожал плечами Флитвик. Давайте же скорее приступать. Начнем с кварца, как наиболее простого для нашей работы. Флитвик передвинул на столе прозрачный кристалл, поставив его перед нами. Проект по большей части ваш, так что и вам честь сделать первый рабочий образец, от начала до конца. Хорошо, профессор, мы кивнули одновременно. Тогда я, глянув на Гермиону, взял еще один кристалл кварца, буду делать механизм на фазоинверсии. Хорошо, а я займусь непосредственно накапливающим модулем. Быстренько разобравшись в работе стола, мы составили каждый свой магические круги под кристаллами, и достав свои палочки, начали планомерно и аккуратно колдовать, разделяя кристаллы на куски, меняя их форму, делая своеобразные блинчики. Следом шел этап непосредственно зачарования предметов. Это заняло порядка полутора часов, расчеты расчетами, но в процессе работы всегда может пойти что-то не по плану. Слава старику, что здесь все прошло гладко и без эксцессов. Через полтора часа работы, в нашем распоряжении оказались около десятка прозрачных блинчиков кристаллов. Для однорангового накопителя, а таким в нашем представлении является накопитель с одним блинчиком расширенного двумерного пространства, было решено использовать следующую схему. Этакий пирог, первым слоем которого шел блок на поглощение магии, потом само тело накопитель, а следом блок на вывод магии. Для более позднего и проработанного продукта, в котором будет несколько тел накопителей, впуск и выпуск будет в одном блинчике, а сами тела будут разграничиваться связанными друг с другом двунаправленными ограничителями. С их помощью накапливать магию тела будут последовательно, а разряжаться, в обратном порядке. После зачарования мы приступили к сборке. Для этого мы положили соответствующие блинчики один на другой, а на столе под ними сформировали небольшую схему ритуала. Стоило только активировать ее, как руны и линии засветились мягким голубым светом, а вместе с ними совсем слабо засветилась и наша небольшая, с три монетки друг на друге, конструкция. Пара секунд, и все готово. Давайте скорее проверять. Флитвик, лучась энтузиазмом, тут же аккуратно взял получившийся накопитель на вытянутых руках, словно ценнейшую реликвию, понес к другому столу. Мы последовали за ним. Забравшись на очередную табуреточку, профессор аккуратно поставил накопитель в центр ритуальной схемы, выгравированной на столе, посмотрел на меня, на Гермиону, и глубоко вздохнул. «Ну, Мерлин нам в помощь!» Флитвик коснулся палочкой пары рун в контуре, и тот засветился синим. Профессор не убирал палочку, ведь нужен поток магии для тестирования. «Так», — тихо приговаривал профессор, прикрыв глаза. «Поглощение магии идет. Я тоже это четко ощущал. Есть небольшие утечки в контуре, но за счет них можно понять, поглощает ли магию накопитель, и как много из того, что на него подается. По ощущениям, всю поглощение в полной мере», — озвучил мои мысли профессор. «Скорость». Флитвик явно задумался, высчитывая что-то в уме. «Выше среднего». «Да, немногим выше среднего. Наполним до предела». Флитвик стоял неподвижно перед работающей схемой ритуала около 30 минут. Его выдержка достойна подражания, не каждый способен так долго стоять не шелохнувшись, еще и будучи ментально сконцентрированным на довольно сложной и абстрактной задаче. Но ничто не длится вечно, не простоял столько и Флитвик. Глубоко вздохнув и выдохнув, профессор убрал палочку со схемы ритуала, и та потухла. Вот только накопитель из трех прозрачных блинчиков кварца продолжал слабо светиться и даже переливаться, словно блики на воде. «Неплохо, очень неплохо», — немного уставшим голосом продекларировал профессор и покивал сам себе. «Да чего уж тут, просто великолепно, работает все просто отлично. Магии запасено на десяток очень приличных патронусов в модификации пульса». Флитвик радостно кружился вокруг стола и совершенно был не похож на великовозрастного мудрого профессора чары заклинаний. Но он быстро взял себя в руки и встал рядом с нами, глядя на накопитель. «Оставим на недельку и проверим, будет ли он разряжаться, и насколько сильно. Вы не сомневаетесь, что будет?» «Безусловно, мисс Грингер, безусловно. Магическое функционирование объекта так или иначе завязано на наличие магии в нем или вокруг. Расчеты по затратам у нас есть и по ним отчетливо видно, что затраты превосходят средний магический фон по Англии. Однако в Хогвартсе фон выше. Но мы поместим его в среду без магии и сможем пронаблюдать за утечками, если они будут, и за периодом полной разрядки. Но, как бы то ни было, дорогие мои, это однозначно успех. Следующие полчаса мы обсуждали и без того уже не раз оговоренные нюансы по правам на разработку и прочее. Флитвику не нужно было вообще ничего с этого, ну, кроме 10% с прибыли от реализации продукта, если таковая вообще когда-нибудь будет. Профессор, хоть и идеалист, видящий прекрасное если не во всем, то во многом, но еще он прекрасно знает, что волшебники, да и люди в целом, существа довольно агрессивные, а такая разработка, как накопитель магии, может послужить вообще не во благо. Но так ведь вообще со всеми разработками, сначала воякам, потом обывателям. Разве у вас, мистер Найт, не было мысли полностью закрыть доступ к разработке, дабы усилить влияние вас и вашей семьи, наряду с мощью? Спросил он, когда мы пили чай и обсуждали разные нюансы у профессора в кабинете. Нет, качнул я головой. Вы сами понимаете, что от рода, только я да портрет тетушки. Да и не собираюсь я влиять на мир. Предпочитаю личное могущество для того, чтобы воплощать в реальность фразу: «Кто с мечом к нам придет, того проще застрелить». Я собираюсь путешествовать, исследовать мир, от недовольных отбиваться мастерскими степенями и прочими достижениями. Да и сами посмотрите, в чем смысл хранить все при себе. Профессор на пару с Гермионой посмотрели на меня с любопытством. В средние века различные разработки и нововведения сыпались как из рога изобилия. Концепцию интеллектуальной собственности и патента волшебники разработали много раньше обычных людей. 5 или 10 лет эксклюзивных прав на использование или производство, а дальше новинка уходила на рынок или массовое производство под небольшой процент отчислений. А после статута, все гребут под себя. Разработки остаются в семьях под строгой секретностью, становится родовой ценностью. В итоге кочуют от побежденного к победителю, оставаясь не менее секретными. И в чем смысл? У нас ярко выраженная стагнация. Только недавно началось движение в направлении научного подхода к магии и началу коллективной исследовательской деятельности для вывода изысканий на публику и для использования. Понимаю, кивнул Флитвик. Вот, я уверен, что многие гениальные умы столкнулись в своих практических изысканиях с проблемой банальной нехватки магии для их реализации. Да что уж говорить. Посмотрите на мистера Артура Уизли. Он бесспорный гений в области чар. Свою машину он зачаровал намного лучше того же ночного рыцаря, но в силу своей психологии, он не является сильным волшебником. Готов поспорить, что если бы у него было в избытке магии, мы могли бы видеть куда более интересные зачарования в его исполнении. Это же касается и всех остальных. Все гениальные, разнообразные, разносторонние и масштабные исследования в области магии были совершены могущественными волшебниками. Но, как вам кажется, какие преграды они встретили? Вы мне скажите, мистер Найт, или вы, мисс Грейнджер? Гермиона немного приосанилась и глянула на меня. «Давай ты», — кивнул я. «Что же, если учитывать серьезные труды и изыскания, а не всякие мелкие глупости, типа самонамыливающейся тряпки, которая, кстати, почему-то обязана быть желтой?» Флитвик буквально хрюкнул, подавив смешок, а Гермиона продолжила мысль. «То следует заметить, все они крайне магоемкие, и все абсолютно темные. Темные до самой последней руны. Нехватка магии для грандиозных и масштабных экспериментов вынуждала волшебников идти на крайние меры. Яркий пример – Экриздис. Его труды и изыскания во многом фундаментальны, хотя некоторые отчетливо отдают незаконченностью. Мне кажется, что необходимость в большом объеме магии привела его к темным ритуалам и жертвоприношениям. Возможно, под конец своей жизни, из-за темной магии Криздис несколько свихнулся. Совсем свихнулся. Потому и последние его труды отдают безумием. Есть еще Фламель, кивнул я. Вот уж не думаю я, что философский камень – продукт светлый. И таких примеров можно насобирать уйму. Как итог, один свихнулся и помер в одиночестве в своей крепости на острове, другой, большую часть жизни бегает от назойливых завистников. Вообще, как я понял из некоторых исторических источников, те же гильдии создавались не столько как общины волшебников по интересам, отстаивающих права друг друга и помогающих друг другу самым разным образом, но и для коллективных ритуалов и магических манипуляций. Но и они ударились в ту же крайность, что и обычные семьи волшебников, мол, мы посчитали, мы наколдовали, наши, никому не дадим. Хорошо, что ситуация медленно выправляется, иначе загнемся мы скоро в этой стагнации. Знаете, мистер Найт, я рад, что мы нашли понимание в этом вопросе, важно покивал маленький профессор, сидя в своем кресле. Я и сам хотел предложить поступить по старым порядкам, с эксклюзивными правами на 5 лет и патентами. Боялся, что придется вас в этом убеждать, хоть и являюсь научным руководителем проекта. Раз мы пришли к общему знаменателю, я осмелюсь взять на себя оформление и прочие бюрократические нюансы, а вы, мистер Найт, мисс Грейнджер, свободно можете готовиться к экзаменам. По правам на все уникальные разработки, задействованные в проекте, мы уже обговорили, и они ваши. После такого знаменательного события мы ничего не сделали. Просто отправились собирать материал для будущих статей, устаканивать знания, штурмовать обычную секцию библиотеки для подбора материала для экзаменов и наверстывая знания за 6 и 7 курс. Ближе к середине мая профессор Флитвик порадовал нас готовыми зарегистрированными документами на накопители, эксклюзивными правами на их использование для себя, меня и Гермионы на срок в 5 лет. Всякие там юридические мелочи и прочее. С этим я ознакомился и был полностью удовлетворен проведенной работой, за накопителями может быть большое будущее. По крайней мере сократится количество жертв для ритуалов, да и стоит потом создать супер-пупер накопитель, дабы попробовать поглотить его при помощи своего меча, результат может быть интересным. Помимо обычной учебной деятельности, я занялся разработкой заклинаний для колдомедицины, хотя, такая постановка вопроса будет не совсем верной. В колдомедицине в частности, и в магии вообще, существует серьезная фундаментальная проблема. Обратно пропорциональная зависимость затрат магии от качества просчетов и моделирования конструкта или схемы магического воздействия. Недостаток или неточность этих моделей компенсируется воображением и абстрактными образами того, что хочет получить волшебник. Безусловно, С опытом и возрастом, волшебник закаляет свой разум и волю, становясь способным делать магию более плотной, компенсируя этим невозможность влить большие объемы магии для заклинания и увеличивая его мощь. Потому старые практикующие волшебники сильнее новичков. Но корень зла не в этом. Для просчета схемы требуется какое-никакое, но понимание процесса, который волшебник желает воплотить в реальность. Но даже тщательная работа над этим аспектом оставляет минимум процентов 20 на долю воображения. Но если очень многое в мире можно постичь тем же способом, с которого начинали обычные люди, наблюдением, сопоставлением, подгоном явления и процессов под определенные стандарты, выраженные в цифрах, рунах и прочем, то с наблюдением микромира у волшебников беда. Эта беда выливается в катастрофическую нехватку заклинаний, работа которых сфокусирована на процессах, протекающих в этом микромире, к примеру, колдомедицина. Безусловно, сильный волшебник может вылечить повреждения взмахом палочки, но это требует колоссальных затрат магии и очень-очень многим не под силу. Появление в скором времени накопителей на рынке отчасти сможет решить эту проблему, но лишь отчасти. Сам корень проблемы заключается в том, что волшебники понятия не имеют о многих процессах, протекающих в теле живого существа, о механизмах работы клеток, органелл и о многом другом. Вот в итоге и получается, что лечить магические повреждения, проклятия, всякую неведомую магическую хрень волшебник может довольно легко, а вот сломанный палец – уже к зельеварам. Эти отчаянные ребята за долгие века проб и ошибок смогли сформулировать концепцию, идею и рекомендации для создания таких зелий, от эффекта которых прочим любителям глупых взмахов палочкой остается лишь грызть от зависти локти. Эту проблему я решил частично исправить, а точнее, попробовать исправить. Для этого я купил в аптеке и получил с авиной доставкой парочку зелий. Сам-то я готовлю их так, посредственно, а оценки у СНИ поколеблются в крайне широком диапазоне. Причина мне не ясна, но не в этом суть. 2 дня я потратил на то, что тупо пил зелья и вместе с Равиной пытался проанализировать механизм магического воздействия, происходящего в теле. Сложно объяснить задумку. Скажем так, некоторые говорят, что зелье – заклинание в бутылке. Я пошел от обратного. Заклинание – контур магического воздействия, вылетевшего из бутылки с зельем. Сконцентрировался я на костерости и рябиновом отваре. Банальщина, по сути своей, и среди заклинаний им есть аналоги. Но аналоги эти крайне затратны, а магическое истощение, отнюдь не миф, а последствия перегрузки нервной системы от сильного напряжения, необходимого для выработки большого объема магии, или для повышения ее плотности. Для меня это не так страшно, ибо моя прочность на износ довольно велика, но как научный материал и разработка, более чем необходимы. В общем, на 2-й день удалось создать нужный магический контур для 2 заклинаний. Но это имеет смысл для меня и для тех редких волшебников, кто обладает очень высокой магической чувствительностью. А потому, начался следующий этап декомпиляции, арифмантическое обоснование процесса формирования магического контура. Это заняло сутки. Еще сутки ушли на сопоставление полученных арифмантических формул со знаниями по микробиологии и прочим медицинским дисциплинам. Итог. 2 работающих заклинания, позволяющих срастить кости и излечить травмы мягких тканей за неполный час и имеющих высокую энергоэффективность. Готовый материал для 2 обязательных научных работ по колдомедицине для получения мастерства воной. Сильная мигрень и 2 дня отдыха в больничном крыле из-за переутомления. Работал все это время на износ, при полном ментальном усилении гемомантии и с задействованием возможностей Равины. Слег я в общем. Ты даже не представляешь. Рядом с моей койкой в больничном крыле сидела Гермиона в школьной форме. Не представляю, именно, кивнула она с серьезным лицом и тут же поправила выбившуюся прядку волос. Как мне хочется рассказать тебе свое мнение о степени твоей беспечности. Так расскажи, улыбнувшись, я подвинулся к изголовью кровати, опираясь на подушку. Никогда не смогу привыкнуть к пижамным костюмам, считающимся чуть ли не обязательным элементом гардероба в Англии, да и в других странах. Ну, привык я спать лишь в нижнем белье, и все тут. Наверняка я должен забавно смотреться в выданном мне полосатом костюмчике. Это крайне безответственно, слечь буквально перед самыми экзаменами. Школьную программу мы изучали вровень с остальными, не считая редких исключений, а значит требуется время для тщательной подготовки. Степень важности итоговых оценок по сов и жабы невозможно преувеличить. Все варианты дальнейших действий в жизни, связанных с этими оценками, очень жестко на них завязаны. Комиссии неподкупны и под кучей договоров и обязательств. Везде, где важны оценки, нельзя пройти по блату или другим образом. Можно быть хоть трижды могущественным, хоть Мерлином во плоти, но с плохими оценками, как я и сказала, некоторые варианты окажутся недоступными. Тебя ведь вовсе не это беспокоит, да? Гермиона вздохнула и села более расслабленно, глядя на мою, явно наглую, улыбающуюся физиономию. Ты прав, меня просто дико взбесило, да, но на лице почти нет эмоций, просто невероятно. Нет, ты видел, раз вы такие умные, то думается нам в министерстве, что сдать сов и жаба вам по силам одновременно. Именно так высказалась сегодня утром, 30 мая, явившаяся в больничное крыло дамочка из министерства. Внешность ее была приличная, но манера подачи материала еще более неприятная, чем у Эмбридж. Дамочка вручила разрешение на сдачу экзаменов экстерном, но при этом министерство действительно выдвинуло требование по сдаче одновременно сов и жаба, ибо комиссия слишком занята, чтобы созывать ее вне очереди специально для вас двоих, уж простите. Интересно, в чей я тапок нагадил? Да ладно тебе, улыбнулся я как можно спокойнее. Мы прекрасно знаем весь материал и справимся с любой поставленной задачей. Ты прав, но это не отменяет факта моего негодования, насупилась Гермиона. Значит, просто почитаем книжки. С нашим опытом колдовства, для нас не будет проблемой создать заклинание с первого раза и абсолютно удачно. Хотя, вот отпустит меня мадам Помфри, пробежимся по десятку раз по программе за 6 и 7 курсы. Собственно, так мы и поступили, а уже через неделю пришла пора экзаменам. Честно говоря, учитывая количество шума и паники вокруг этих экзаменов, я ожидал от них большего. Однако, вокруг их сложности лишь нагонялась атмосфера, а по факту, просто качественные экзамены. На каждом из них нас собирали в большом зале, усаживали за отдельный небольшой стол, выдавали специально зачарованные пергаменты с заданиями, перья и пергаменты для написания ответов. Они были зачарованы настолько, что в ощущениях магии аж зудели, если вообще можно так назвать эти самые ощущения. Само собой, ни я, ни Гермиона не удивились вдвое большему количеству различных вопросов, сдаем-то два экзамена, а формат у них один. После теории шла практика, и была она довольно проста. Просто перед комиссией из 5 старых, я бы даже сказал, древних волшебников, демонстрируешь заклинание из вытянутого на удачу билета, ну, или варишь зелье, но тут уже не один, а еще с несколькими учениками. Гербология, демонстрируешь навыки. При этом, что забавно, ставится отдельный балл за не устряпаться в земле с ног до головы. В общем, все сугубо специализировано. Две экзаменационные недели создали такое напряжение среди учеников, что казалось, будто даже воздух скрипит от него. Однако, стоило только окончиться последнему экзамену, как 5- и 7-курсники словно сдулись, находясь повсюду в состоянии блаженной эйфории. Мелкие же бегали и суетились вокруг, глядя на нас с непониманием. А еще пир прощальный, итоги года. День отъезда был погожим и солнечным. Вовсю грело летнее солнце, а я наслаждался его лучами, стоя в школьной форме, но без мантии, на астрономической башне. Странные ощущения одолевали мой разум, и я готов поспорить, что в моем взгляде сейчас можно было бы легко прочитать печаль. Именно таким взглядом я оглядывал окрестности замка, его башни, окна, чуть ли не каждый камень в стенах или узоры решетчатых окон. Наслаждайтесь видом, мистер Найт. Сбоку от меня встал директор в своей лиловой мантии и шапочке, а его седая борода колыхалась в такт ветру. Да, кажется, стараюсь запомнить. На душе одновременно грусть и радость, что школу я окончил, и этот этап моей жизни подошел к концу. Это отличное место, должен отметить, улыбнулся директор. А вы знали, что отсюда, если присмотреться, можно увидеть самый-самый край дозорного поста кентавров? Нет, директор, не обращал внимания. Вон там, Дамблдор указал пальцем в сторону запретного леса. Всмотревшись как следует и усилив зрение, я действительно заметил на холме среди немного темной хвои деревьев очень хорошо замаскированное нечто, явно рукотворное. Действительно, мы немного помолчали, вглядываясь в запретный лес. Удивительно, как мне кажется, продолжил директор, что, всматриваясь в лес, я каждый раз обнаруживаю что-то новое. Вы ведь пока не последовали моему совету? Внезапно сменив тему, Дамблдор глянул на меня. Нет, решил подождать. Чего? понимаю, не могу вас винить за ваше ко мне недоверие. Даже больше, должен похвалить. С сильными мира сего нужно быть начеку. Такие, как я, себе на уме, даже если выглядят забавными сумасшедшими старичками. Я знаю, директор. Еще пару минут мы постояли молча. Зачем вы объявили на пиру, что Вальдемар погиб окончательно? Почему бы и нет? Пожал плечами директор. Это и так все знают. Так же, как и то, кто ему помог найти покой. Слухи, они такие, я заметил. Но стоит отдать должное. Директор улыбнулся еще шире. Благодаря необоснованному, в некоторой мере, страху перед вами, многие ученики со Слизерина изучили очищающие заклинания до невербального, а некоторые даже, до бесполочкового уровня. Хм, ухмылка сама выползла на мое лицо. А еще, директор, вы повергли в шок своим заявлением об уходе с поста директора. А был выбор, день-два, и заявление уже не потребуется. Верно. Как вы думаете, если бы Бинс был директором, его бы сняли с должности из-за его призрачной натуры? А хороший вопрос. Дамблдор наигранно задумался, поглаживая бороду. Думаю, вряд ли. Точнее, снять-то сняли бы, а вот деть куда? Было бы два директора. Вы не надумали еще пожить? Вы ведь наверняка изучили то, как я исцелился от укуса люпина. Конечно же изучил. Правда, попасть в тайную комнату, не владея парсилтангом, было довольно проблематично. Вы, кстати, собрали свою палатку? Конечно. Так вот, изучил. Но знаете, это не мой случай. Даже если бы я вдруг передумал умирать, то такой ритуал мне ничем бы не помог. Проклятие действует и на душу. Кстати, раз зашел такой разговор, директор вынул палочку и рукоятью вперед протянул мне. Полагаю, это принадлежит вам. Занятная вещица. Само собой, прежде чем взять один из даров смерти в руки, я проверил его на какую-нибудь магию или ловушки, вызвав неодобрительный взгляд директора. Просто проклясть или поставить ловушку на палочку, настолько дикий моветон, что лучше застрелиться, воскреснуть и снова застрелиться. Не могу с собой ничего поделать, пожал я плечами, виновато улыбнувшись. Все-таки зеленые цвета вам были бы к лицу, мистер Найт. Взяв эту странную палочку с несколькими бугорками, я прислушался к ощущениям и запустил в небо Авис. С палочки буквально слетела стая белых голубей. Их было много, они активно махали крыльями и курлыкали, раскидывали свои перья, и в итоге улетели прочь. Очень хорошо выполненное заклинание. Благодарю, директор. Ваша похвала, не пустой звук. Я прекрасно ощутил, как именно работает эта палочка, ибо неоднократно испытывал нечто подобное. Вы знаете, как она работает? С вопросом я посмотрел на улыбающегося директора, сложившего руки перед собой. Вы поняли? Он действительно удивился. Что же, конечно же я знаю. Я же, как уже говорил, увлекался в свое время фантастикой, а вместе с ней и обычной наукой. Обычный резонатор для повышения объема магии на выходе. Именно это, кивнул директор, позволяет ее обладателю выходить за те пределы возможностей, что очерчены человеку своей природой. Мне она не нужна. Вы не против, если я уничтожу этот дар смерти? Поступайте так, как велит вам ваш разум. Но скажу вам, что эта палочка послужила мне хорошим подспорьем в росте личной силы. Подбросив палочку в воздух, я взмахнул рукой, тут же призывая меч, и на лету разрубил ее надвое, тут же давая команду мечу исчезнуть. Само собой, при разрубании была дана команда на поглощение, встроенный в душу резонатор мне не повредит. Немного жалко даже. Дамблдор глядел вслед падающих вниз половинок палочки. Но так даже к лучшему. Слишком много от нее бед. Какие у вас планы? Планы? Задумавшись, я глянул в ясное голубое небо. Ну, отдых мне не светит. Нужно получать мастерство в других дисциплинах, путешествовать, открывать новое и невероятное. Может быть, Египет? Там что-то новое намечается. Или США? Раз мне не нужно теперь ходить в Хогвартс, думаю, приключения не заставят себя ждать. Да и наставник у меня спуску не даст. Да, бойкая девушка. Хм, девушка. Дамблдор очень внимательно посмотрел на меня и покачал головой. Вам точно следует разобраться в своей экклюменции. Может быть, прозреете. Мы еще немного постояли, после чего одновременно развернулись и пошли на выход с башни. Все мои вещи и так при мне, так что никуда больше мне заходить не надо было. Уже в самом низу, на выходе из замка, у ворот которых осталась лишь одна карета без крыши, из которой на меня нетерпеливо смотрела Гермиона, мы с директором остановились. Знаете, директор, я не умею прощаться, особенно зная, что, не переживайте, мистер Найт, очень по-доброму улыбнулся Дамблдор. Этим недостатком страдаете не только вы. Прощайте, пожалуй, действительно, не умеете. С улыбкой мы кивнули друг другу, и я отправился к карете. Ну-с, подруга дней моих суровых, какие у тебя планы? На неделю или две поеду к родителям во Францию, а потом все обратно. Нужно продолжить обучение. Надеюсь, леди Гринграсс, как и прежде, будет удобно мое присутствие в качестве ассистента. Ясно. Перед возвращением, сообщи, размещу тебя у себя дома, Макс. Что, Макс? Улыбнулся я. Дом большой, 4 этажа, огромная библиотека, 3-разовое питание, смена белья. Что я, друга у себя разместить не могу? Хитро. Ой, хитро. Хорошо, договорились, улыбнулась и кивнула Гермиона. О чем вы говорили с директором? Прощались, Гермиона, я откинулся на спинку сиденья. Прощались, Хаэм, ты так говоришь, словно он вот-вот умрет. Прикрыв глаза, я задумался вслух. Он и вправду умирает. Как, то есть, он даже ничего не сказал. А вот так, пара дней осталось. Знаешь, Герм, у него ведь даже дома нет. Странно, он столько всего наворотил в своей жизни, да и на своих должностях. Столько опасностей нас подстерегало в школе, столько всего. Порой подумаешь, и зла на него не хватает. Но самое удивительное здесь то, что своих целей он в конце концов добился, несмотря ни на что. А теперь, когда он умирает, у меня такое чувство, будто я попрощался с самым великим человеком, которого я знал. Бред, что-то капнуло мне на лицо. Это ужасный день для дождя.